Стрельников Владимир Алексеевич. На вечер, когда было совершено убийство Широковой, имеет алиби, но дохленькое. Коротков сейчас занят проверкой этого алиби. Но попутно нужно ведь еще и мотив доказать. Мотив у Стрельникова мог быть только один — безудержная и неразборчивая сексуальность Людмилы. Но знал ли он о ней? Этим должна заняться Татьяна. Любовь Сергеенко. Мотив налицо, алиби нет. За ней постоянно наблюдают, и результаты этого наблюдения говорят о том, что ведет она себя не так, как ведет себя человек, пусть и обиженный, обманутый, но с чистой совестью. У нее налицо тяжелейшая депрессия, причем поведение резко изменилось с момента гибели Широковой. Сергеенко, конечно же, кандидат номер один. Настя припомнила протокол ее допроса, который она прочитала у следователя Ольшанского. Вопрос. С какого момента ваши отношения с Широковой стали неприязненными? Ответ. Они только могли бы стать неприязненными. Я всегда прекрасно относилась к Миле, мне не в чем было ее упрекнуть. Вернувшись из Турции, я узнала, что она вступила в близкие отношения с Владимиром Стрельниковым, но восприняла это без истерики. После возвращения из-за границы я с Милой ни разу не виделась. Вопрос. И по телефону не разговаривали? Ответ. Нет. Вопрос. Вас не удивила и не оскорбила ситуация, когда двое близких вам людей фактически обманули вас, предали? Ответ. Я была к этому готова. Миле давно нравился Стрельников. Она даже не скрывала этого от меня. А мои отношения с Владимиром Алексеевичем в последнее время стали охладевать. Я поняла, что перспективы у нас нет, иначе он давно уже оформил бы развод. Собственно, именно это и подтолкнуло меня к тому, чтобы уехать на несколько месяцев за границу поработать. Я хотела привести свои чувства в порядок и дать Стрельникову возможность сделать то же самое. Так сказать, бархатный разрыв. Я ни минуты не сомневалась, что после возвращения из Турции вернусь к себе домой, а не к нему. Так было бы проще и естественней. Мила перед возвращением в Россию навестила меня, это было в июне, и я сказала ей, что все поняла про себя и Стрельникова, и приняла решение больше с ним не жить. Она в шутку спросила, можно ли считать его свободным. Я ответила, что, пожалуйста, он в полном ее распоряжении. Мне он больше не интересен. Вопрос. Но если все было так, как вы рассказываете, то почему вы не общались с Широковой после возвращения? Ведь она ваша подруга, а вы, если верить вашим же словам, вовсе не были на нее в обиде. Ответ. Это не совсем так. То, что случилось, нельзя считать изменой со стороны Стрельникова и предательством со стороны близкой подруги. Но это меня, конечно, задело. Знаете, когда расстаешься с человеком, потому что не можешь больше быть с ним вместе, это одно. А когда узнаешь, что он быстро утешился и нашел себе другую, это совсем-совсем иное, поверьте мне. Разумеется, никакой трагедии, но задевает, обижает. Правда, это быстро проходит, буквально месяц-другой, и все. По опыту знаю. Вопрос. Почему вы не поехали домой, прибыв из Турции, а жили у Томчаков? Ответ. Но я же вам объяснила. Меня все это задело, я не хотела показываться на глаза родителям расстроенная. И потом я была... Не совсем здорово. А мои родители такие, что если бы я вернулась из-за границы больная, разговоров было бы на целый год. Мне проще было отлежаться у Ларисы Томчак, залезать раны и явиться домой бодрый и веселый, чтобы не нервировать мать с отцом. Они и без того были изначально настроены против моей поездки. Вопрос. Чем вы были больны? Ответ. Я не готова это обсуждать. Вопрос. Что вы делали в понедельник, 28 октября? Ответ. Сидела дома. Дважды выходила гулять. Вопрос. В котором часу? Ответ. Днем. Часов в 12 и примерно до 2. И вечером с 8 до полуночи. Вопрос. И где вы гуляли? С 8 вечера до полуночи. Ответ. По улицам. Дошла пешком до загородного шоссе, между загородным шоссе и Серпуховским валом есть зеленый массив, там походила. Потом по Серпуховскому валу и улице Орджоникидзе дошла до Ленинского проспекта и вернулась к себе на улицу Шверника. Вопрос. Вы гуляли одна? Ответ. Да, одна. Вопрос. Кто может подтвердить, что вы гуляли именно в это время и именно по этому маршруту? Ответ. Никто. Только родители могут подтвердить, что я ушла около 8 и вернулась около полуночи.